В конюшенке, где когда-нибудь, может, и будет стоять лошадка, закричал петух, и вроде бы поспокойней стало. Марьяне. Ну вот уже и за прялку можно садиться. Сперва Дмитро сам себя корил за неожиданное посещение Марьяны. Но, как это бывает в молодости, с каждым часом он все больше убеждался, что не найдет себе счастья, с любовью покончено, и надо, стало быть, думать о самой обыкновенной женитьбе. И он все дольше задерживался взглядом на Марьяне, и всякий раз все дольше выпутывался из клубков неотвязных дум, частенько ловя себя на том, что мысленно повторяет одно слово — Марьяна. Кровать он сделал на славу. А когда Марьяна внесла свежий с морозцем соломы, расстелила и закрыла самотканным холстом, он, пряча улыбку, посмотрел на женщину. — А ну, попробуй, не сломается ли? Марьяна сняла сапожки, легла на кровать, закинув руки за голову. И я к маме, как в воду бросился на кровать Павлик. Она обняла его и засмеялась. А мальчик уже приглашал Дмитра. И вы с нами. Лег и Дмитро, прижавшись ухом к узенькой ладони Марьяны. Она хотела выдернуть руку, но Дмитро удержал ее. И они замолчали. Только Павлик ерзал и прыгал между ними. Потом он спрыгнул с кровати, закружился по хате и убежал во двор. А Дмитро повернул голову на руке Марьяны и поцеловал ее в запястье. «Не надо, Дмитрик!» Она тоже поцеловала ему руку и слезла с кровати на земляной пол. А Дмитро еще долго лежал со своими мыслями, обрывал их причудливую пряжу, искал себе просвета в будущем. Все было ясно наперед. С любовью ничего не выйдет. И надо поскорее обрезать ноющие лоскутки. Но как это сделать? Он смотрел с кровати на Марьяну, которая порхала по комнате, как ластовьёныш. Прибиралась, и над полом покачивался ее тонкий девичий стан. Кто знает, что пришло бы ему в голову, но в это время у порога затопали. Дмитро вскочил с кровати, а Марьяна заметно побледнела. Вошел толстомордый с кривым носом мужик, покосился на Дмитра и вдруг расплылся в улыбке. «Уж не примак ли у тебя, Марьяна?» На багровом лбу мужика черной мухой копошилась бородавка. «Тогда держись его!» «Это парень ого-го, хоть и с норовом, ведь так?» Дмитро смерил его ненавидящим взглядом и вышел. А мужик стал просить у Марьяны зелья от овечьих вшей. Марьяна нашла травку, сказала, как сделать отвар, и запретила давать овцам гречишную солому. Мужик все выслушал, но домой не торопился. Интересовался, что делает у нее Дмитро Горицвит. А потом, посмеиваясь, долго рассказывал о нем, шевеля на лбу надоедной бородавкой. Так и хотелось смахнуть ее, как муху. Это неожиданное посещение смутило и Дмитра, и Марьяну. Вечером парень внезапно собрался домой, и она проводила его до той самой четвертинки, которую пахали весной. Тут они попрощались смущенно и разошлись, думая каждый о своем. На перекрестке Дмитро оглянулся. Он увидел, как ветер трепал одежду и волосы Марьяны. Хотел броситься к ней, но сдержался, потому что мог еще сдержаться. И понуро побрел по снегу, светлеющему под луной и темному под облаками. Уже перед самой Пасхой, когда утро запахли морозцем, а дни вербою, он пришел к Марьяне в праздничном наряде. Первый с криком встретил его Павлик. Дмитро поймал мальчика, подбросил его, посадил к себе на плечо и донес до порога. — Ой, Дмитро, «Какой вы красивый в этой обновке!» — весело встретила его Марьяна. «Эх, был бы у меня такой брат!» И она сама застыдилась своей откровенности. «И правда хотелось бы иметь такого?» Он посмотрел на Марьянку и оглянулся на дверь. Не подслушивает ли Павлик? «Правда. Только где же его взять, когда никакого нет?» — вздохнула женщина. Тогда он подошел еще ближе. Одной рукой взял ее локоть, а другую положил на волосы. «Ой, что вы, Дмитро!» — отшатнулась она. «Что я, маленькая?» «То-то и оно, что не маленькое. Выходи, Марьяна, за меня. Может, буду тебе и братом, и мужем». Марьяна побледнела, отступила от него, и ее дрожащие губы болезненно искривились. «Как тебе, Дмитро, не грех глумиться надо мной? Ты же еще с той весны стал для меня праздником, а пришел вот с насмешкой. Чудная ты, Марьянка, разве этим шутит? Думаешь, один день думал об этом? Хочешь, сейчас пойду с тобой под венец?» «Дмитро, опомнись, что ты говоришь?» Она испуганно отступила еще дальше. «То, что слышишь». «Никогда этому не бывать. Никогда. И не мучь моего сердца. Не говори об этом ни слова», — задыхаясь, умоляла она. И уже на ресницах у ней блеснула роса. Дмитро опешил и обиделся. Он был убежден, что Марьяна будет всю жизнь благодарна за его милость. Он ждал от нее женской радости, ну, на худой конец, слез. Только не этого. «Отчего же не бывать?» — растерянно спросил он. «Мы не ровня. Я не хочу, чтобы тебе кололи глаза мною, чтобы ты, рассердясь, подумал обо мне дурно. Ступай, Дмитро, ступай, дорогой, ищи себе девушку, а не такую, как я. И зачем ты только растревожил меня? Попомни мое слово. Если сама будешь хорошая, ничем никогда не обижу». Он привлек ее к себе, и Марьяна обняла его обеими руками. «Не надо, Дмитрик, иди. Я скорее твоей полюбовницей стану, чем женой». Она наклонила к себе голову его, целовала и кропила его лицо слезами. «А теперь иди». И он, пошатываясь, ушел, окончательно растерявшись перед капризами своей судьбы и тайнами женской души. Насколько проще все это выглядело в устах других и в его собственных мыслях. И снова потянулись трудовые, пропахшие хлебом и потом дни. Жнецы складывали лето в копны, молотильщики клали осень под цепы, пряхи пряли зиму, а сеятели устилали весну зеленым ковром. Несколько раз аисты улетали на юг и возвращались в старое гнездо на крышу хаты Варивона. Грицько из подростка вырос в стройного паренька, а Дмитро все еще не мог найти себе пару. Да он и не искал. Редко ходил на гулянки, был невесел, молчалив, однако одевался хорошо, не жалел на это денег.